Снова Перун вынырнул в открытый космос. Только в этот раз на очень большом отдалении от планет Марка-3 и Марка-2, с которых могло идти сканирование. Решение было обусловлено именно тем, чтобы как можно дольше оставаться невидимым. «Рэм, минимальная мощность на сканеры, пощупаем окружение», – проговорил Андрей, внимательно изучая показатели систем наблюдения. «Да без Б. Так, готово». Рэм проделал манипуляции с консолью, и на экране капитана появились данные со сканеров. Вокруг не было ничего, не считая космического мусора. То есть в этой части звездной системы не было ничего, что могло бы привлечь внимание. Отчасти именно поэтому Андрей выбрал его для выхода из гипера. «Направь сканирование на Марку-3 и потом Марка-2». «Секунду, Кэп! Готово!» Андрей вздохнул. Его опасения оказались оправданы. На орбите Марка-3 и правда стоял небольшой флот. Правда, вот конструкция кораблей и общие их данные отсутствовали в базах Перуна, даже с учетом, что они были обновлены пиратскими прошивками на черной бороде. «Ватсон, что скажешь?» «Ничего, капитан. Сканирование и анализ не нашел в моих базах совпадений». «Я это и так понял. Я о том, что ты можешь сказать. Рэм, тебя это тоже касается». «Могу лишь построить предположение. Флот на орбите Марка-3 принадлежит расе, которая ранее не выходила на контакт с известными представителями других звездных государств. Проще говоря, мы имеем дело с первым контактом». «Соглашусь с железякой», – кивнул Рэм и ткнул пальцем в экран, показывая именно на флот. «Я тоже раньше тоже не видел и не слышал о таких кораблях и опознавательных знаках. Но могу сказать, даже Перун будет поновее того мусора, что там болтается. Предположу, что они еще не настолько продвинулись в технологиях, и, скорее всего, по причине этого не могут нас обнаружить». Андрей запустил пальцы себе в волосы, задумчиво изучая данные. Вот и приплыли. Это по факту первый контакт с неизвестной расой. И как всегда, неизвестно, кто они, какие они и зачем они здесь. Был еще минус в этой ситуации. Учитывая все данные, то Перун в теории может распылить на атомы флот незнакомцев, к тому же их всего там 10 кораблей, предположительно, класса фрегат. Но подобное – это будет объявление войны по факту, а воевать еще и черт пойми с кем. В общем, сложно все было. «Ватсон, какой протокол при первом контакте?» «Протокол обязывает попытаться связаться с представителями разумной жизни. Однако, если инопланетные представители будут проявлять агрессию, мы можем начать бой». То, что они могут не только его начать, но и победить, Андрей не сомневался. Но стоит ли это того? Капитан прикрыл глаза и проговорил. «Мнение. А все просто, Кэп, спалим их и все дела». «Предлагаю все же попытаться установить контакт, капитан». И опять мнения разделились, и все решать ему. Андрей в очередной раз вздохнул и, открыв глаза, еще раз пробежался по данным. «Ватсон, выведи нас ближе к Марку-3. Всем бортовым орудиям боевая готовность. Цели захватывать по мере входа их в зоне действия боевых систем. Огонь открывать только по моей команде. Рем, как там наша связь?» «Все хорошо, Кэп, работает как часики на Биг Бене». «Ты хоть знаешь, что такое Биг Бен?» «Понятия не имею, но фраза мне нравится». Андрей улыбнулся. Быстро набрав сообщение на своей панели, он отправил его Рэму. «Передавай по всем возможным частотам то, что я тебе прислал». «Сейчас сделаем!»